То же самое происходило, если у мертвию нужно было перезарядиться. Он тоже отступал назад и возвращался, когда все было готово, и пока все шло идеально. Возможно, страх перед сильными магами помогал живым действовать слаженно, как никогда. Каждый из них понимал, что стоит экзекутором прорваться через умертвий, как им конец. Но и Джая видели, что дела у них как-то не ладятся. Под огнем они уже потеряли еще двоих магистров, да и раненый экзекутор явно выдыхался. К сожалению, прорываться через умертвий с упорством леммингов они не захотели. Поэтому снова отступили за самый дальний отворот микроавтобус и теперь о чем-то советовались. Самый плохой расклад для нашей войны будет тогда, если Джая сейчас просто уберутся отсюда. И конечно же, именно это они и решили сделать. Пользуясь тем, что Чистилище только держало оборону, не пытаясь выбраться за его пределы, они начали грузиться в последний сохранившийся транспорт. Теперь, главное, чтобы Игнат или Прохор среагировали как надо. Мы обговорили, что это крайняя мера, но лучше так, чем упустить врагов живыми и злыми. Они вернутся и будут уже готовы к нашей тактике. Да, мои парни сообразили, и из строя у мертвей вырвалось двое. Они со всех ног побежали туда, где в микроавтобус уже грузился последний экзекутор. Он взглянул на эту жалкую, с его точки зрения, атаку и даже бровь поднял снисходительно. Разумеется, экзекутор задержался, чтобы прикончить идиотов, которые путаются под ногами. Этот был тот самый первый азиат с ледяным мечом, вспыльчивый и не слишком умный. Резко крутанувшись, он разрубил подбегающих умертвий пополам, одним ударом, чтобы потом здорово удивиться тому, что из убитых, а с такими ранами долго не живут, даже не полилась кровь. Пока он пытался осознать этот факт, как верхние части тел подтянулись на руках и забросили себя внутрь салона. Бах, бах, сдвоенный взрыв заставил микроавтобус красиво подпрыгнуть, выпустив из всех окон клубы огня. Хотя я и убеждал Прохора, что некротической бомбы будет достаточно, он напялил на каждого мертвого камикадзе еще и жилет с тротилом. Вот и думай теперь, что убило Джая, взрывчатка или магия. Лара доставила мне список членов клана Джая практически в последний момент, причем с пометкой, что это ей очень дорого стоило. Джая оказались не так просты для столь маленького клана. И то, что в моем собственном сейчас числилось всего 4 человека, это серьезное исключение. Как мне рассказала та же Лара, обычно клан регистрировали, когда набиралось хотя бы человек 50. У Джая же оказалось не намного больше этого общепринятого минимума. Всего 72 участника, а вместе со слугами набегало едва под сотню членов. Но сложнее всего Ларе было достать информацию об уровне сил каждого из них. Оказывается, они серьезно так шифровались. Но теперь мы все-таки знали, что из 70 магов, у них было всего 16 экзекуторов и никого сильнее. Хотя, конечно, даже это не так уж и мало, учитывая соотношение. Джая явно гнались за качеством, а не количеством. Это касалось и их имущества. Мой юрист Линда успела выяснить не все, но из того, что нашла, мы тоже могли сделать определенные выводы. Откровенного хлама Джая при себе не держали. Каждое их здание или земельный участок имели какое-то значение. Причем зачастую являлись каким-то бизнесом. Например, большой гараж на окраине города у них выполнял еще и роль автомастерской. Так что они там тюнинговали не только свой транспорт, но и брали заказы. Брали они их еще и в IT-лаборатории почти в центре города. Там они якобы занимались разработками программного обеспечения, но, сопоставив данные от обеих моих информаторов, я сделал вывод, что в первую очередь это была шпионская база. В отличие от моего времени, когда шпионы и ассасины пытались скрытно проникать в дома и замки своих врагов, их сегодняшние потомки преимущественно занимались взломом техники, тех же смартфонов и компьютеров. Помимо лаборатории и автомастерской у них еще было 3 склада на разных точках города, один большой и 2 поменьше, а также магазин компьютерной техники и еще один гараж, но уже закрытый. Я так понял, что там они держат военный транспорт и оружие. Все имущество перешло к Джая за последние 3 года от нескольких молодых кланов, которые азиаты вырезали на корню. Некоторые объекты были выставлены на продажу. Подобная судьба ждала и нас, по их мнению. Что же, кармические бумеранги работают и здесь. И сейчас, пока мои люди заняты обороной Чистилища и конюшни, я планировал наведаться с визитом в каждое из этих мест. Ехал я практически налегке. Правда, химеромобиль снова пришлось немного увеличить на пассажирских местах, чтобы уместились два жнеца. Я выдал им маскировку в виде плащей с капюшонами, чтобы зря не нервировать других водителей и дорожных стражников. Да и сам я к этому времени уже успел изучить большую часть необходимых правил, нужных для вождения автомобиля. Так что рассчитывал провернуть все тихо. Еще мой дед говорил, что нет ничего проще, чем разбить врага, который тебя недооценивает. В прошлом я такой роскоши не знал. Услышав имя Рихтеров, враги принимались сбиваться в коалиции, создавать неисчислимые орды или сплошные линии обороны. Но сейчас я сталкивался с подобным легкомыслием постоянно. Довольно забавное чувство, надо сказать. Из этого вытекал и второй плюс задуманных мной сегодня операций. Враги совсем ничего от нас не ждут, они думают, что мы закрылись в глухой обороне в тщетной надежде от них отбиться. Они считают себя хищниками, а нас – жертвой. Так что ни о каком военном положении в их клане не может быть и речи. Все точки работают в штатном режиме. Никакой повышенной бдительности или охраны. Во всем этом я еще раз убедился, когда добрался до первого из складов в моем списке. Возле него спокойно разгружалась какая-то фура, а местный охранник даже не вышел из своей каморки. Там я его и прикончил. Причем так, что он совсем ничего не понял. Так же быстро мы со жнецами расправились еще с десятком работников, двое из которых оказались местными начальниками-магистрами. Попалась и парочка подмастерей. Также я был абсолютно уверен в том, что у меня получилось провернуть все очень тихо. Никто не успел подать знак, что случилось что-то не то. К сожалению, пока что я не мог вывозить оттуда товары, но зато нашел небольшой сейф на кодовом замке, пароль от которого мне любезно передал уже мертвый начальник этого места. Так что, по крайней мере, мое имущество не сопрут. Закончив с этим, я поехал дальше. Ближайшей к этому складу точкой была автомастерская. Я под видом клиента загнал туда свой химеромобиль и попросил механиков разобраться, почему она заводится через раз. Когда работяги, тоже, кстати, магистры, открыли капот, то даже не успели удивиться, что там нет ничего похожего на обычный автомобильный мотор. Их смерть была мгновенной. Кстати, я впервые наблюдал, на что способна моя ламба в бою. Она просто прихлопнула их капотом, а после буквально прожевала. Кровожадная она, оказывается. Дальше оставалось только пробежаться по остальному зданию и добить всех, кого я там встречу. Кстати, нашелся один из клановых экзекуторов. С ним пришлось немного повозиться. Еще чуть-чуть и он бы успел поднять тревогу. Но против меня и двоих жнецов у него вообще не было шансов. Хотя его способности были довольно редкими и интересными. Он умел левитировать. Повезло, что мы встретили его в здании, иначе поганец вполне мог бы удрать. И так пришлось ловить его за ноги, когда он рванул в окно. Но операция завершилась так же успешно, как и на складе. Вообще, я так старался действовать тихо вовсе не из опасения, что пропадет элемент внезапности и придется иметь дело с бойцами Джая уже в открытом бою. Честно говоря, я бы даже предпочел сражение, где не надо себя сдерживать. Но моя первоочередная задача сейчас была не в том, чтобы перебить всех, это и так случится, а в том, чтобы по максимуму сохранить в целости имущество вражеского клана, которое скоро станет нашим. И пока у меня это отлично получалось. Но теперь меня ждала лаборатория, которая также являлась и офисом для всего высшего начальства Джая. Как минимум, некоторые из них явно будут там. Там же хранилось много дорогой компьютерной техники, которую я очень не хотел бы повредить. Что ж, настало время узнать, как хорошо они защищают свою цитадель. Глава 16. Похоже, что у Джая все-таки возникли какие-то подозрения. Впервые с тех пор, как я досмотрел увлекательное кино о разгроме моих врагов у чистилища, на моем пути встретилась какая-никакая защита. На первый взгляд это было обычное офисное здание. Ну, не совсем обычное. В отличие от современных небоскребов делового района города, Джая владели небольшим трехэтажным домом. Хотя это тоже был новострой, но смотрелся он гораздо скромнее и традиционнее башен из стекла и металла. Они даже потрудились сделать крышу-пагоду в азиатском стиле, что выделяло строение среди всех остальных на этой улице. Но я сюда приехал не изучать особенности местной архитектуры, поэтому сразу же переключился с внешнего вида на магический купол, которым была прикрыта цитадель Джая. Такие заклинания – это работа большого и серьезного ритуала. Но если раньше одаренные использовали чистые методы и амулеты, то теперь я сразу почувствовал, что купол держится на энергии самоцветов скверны. Соответственно, такая защита весьма дорогая, и я прекрасно понимал, что включили они ее сейчас не просто так. Несколько часов назад, когда мы с Аланом приезжали сюда на разведку, никаких защитных заклинаний тут и в помине не было, точно так же, как и охраны. Сейчас же все двери и окна наглухо закрыты рольставнями, а старт со здания, где располагался въезд на закрытую стоянку для работников, дежурили пятеро магов, два экзекутора и три магистра. Каждый из них уже поддерживал щит, а также был собран и четко стоял на назначенной ему позиции. Все это я видел через картинку, которую мне передавала одна из моих видеоптиц. Я посадил ее на ветку ровно тогда, когда Алан закатил в ближайший переулок старый фургон с потертыми номерами. Мне нужно было доставить к месту свою новую химеру, но делать это с помощью транспорта чистилища я не хотел. К моему удивлению, проблему вызвался решить как раз Алан. Оказалось, что и тот фургон, который мы использовали для налета на клинику, тоже помог достать он. У парня была очень бурная юность. Его двоюродный брат сейчас мотал срок где-то на севере, и по молодости заместитель Прохора едва не угодил следом за ним. Сам Алан, в конце концов, образумился и выбрал законную работу. Но какие-то старые связи остались, так же, как и отпечатки во внешности, манере говорить и двигаться. Честно сказать, он сразу показался мне похожим на мелкого уголовника. Тем не менее сейчас это было только на руку. Буквально за пару часов он за бесценок раздобыл этот видавший виды грузовик с крайне запутанным прошлым. Транспорт этот дымил, словно простуженный дракон, при каждом движении печально вздыхал и был готов развалиться в любую секунду. Но никаких подвигов от него и не требовалось. Можно сказать, что сейчас он совершал самый выдающийся поступок в своей автомобильной карьере, потому что в нем в данный момент мирно спала моя бронированная химера, которую Ольга ласково прозвала черепашкой. Я возражать не стал, и вот настало время опробовать новое творение в бою. «Ну что там, есть новости?» — с любопытством заглядывала сканеру через плечо Ли Фэнь. Этой юной азиатке на вид трудно было дать больше 16. Маленькая, худая, с двумя тугими косичками и едва оформившейся грудью. Ее часто путали с чьей-нибудь дочкой, зашедшей на работу к задержавшимся родителям. И даже в такой маленькой фирме, как эта, где все друг друга знают, первое время Ли Фэнь то и дело пытались вывести из хакерского блока, думая, что она просто заблудилась. Вот только на самом деле девушке уже исполнилось 25, и она уже сдала экзамен на магистра. Ну это не считая того, что, наравне со сканером, Ли Фэнь была одним из самых способных программистов клана Джао. Но сегодня, помимо обычных задач, они также играли роль связанных между базой и двумя боевыми отрядами, один из которых только что уехал, а вот второй уже должен был вступить в бой. Ван отчитался, что они прибыли на место, а дальше непонятно. А картинка есть, только с регистраторов. Сказав это, сканер вывел на экран видео из салона одного из микроавтобусов, чтобы через секунду заорать: «Твою мать!» Ли Фэнь выразилась даже покрепче. Буквально в ту секунду, когда они начали смотреть, на той стороне послышался грохот взрывов, а саму камеру сначала засветило, а потом она и вовсе отключилась. «Давай другую!» – возбужденно воскликнула девушка, но сканер уже и сам переключался на следующий регистратор, точнее, на следующие два. Но, к их большому разочарованию, понять что-то конкретное из этих трансляций было очень трудно. Кроме того, что заварушка получилась гораздо более массовой, чем они ожидали, но видно было лишь часть картинки. Бойцы как с одной, так и с другой стороны в кадр попадали редко. Зато вот аудиоэффекты были выше всяких похвал. Грохот взрывов, бесконечная пальба, неразборчивые, но крайне драматические крики. «Как думаешь, нам пора поднимать тревогу?» — задумчиво спросила Ли Фэнь, вслушиваясь в эту какофонию. «Лучше дождаться команды Вана», — рассудительно ответил сканер, но менее тревожно им от этого не стало. Ли Фэнь нервно заходила по кабинету. «Может, сами с ним свяжемся?» «Еще чего, мы ему только помешаем». «Да, ты прав». Согласившись со сканером, девушка вернулась за свой стол, но вскоре не выдержала и поставила коллегу перед фактом. «Ты как хочешь, но я отдам распоряжение усилить охрану». «Ладно», — уже и не думал возражать сканер. Отдав необходимые распоряжения, Ли Фэнь всего лишь несколько минут смогла просидеть спокойно, а затем вскочила и снова начала ходить туда-сюда, напряженно вслушиваясь в звуки боя. Ее взгляд в это время беспорядочно блуждал по кабинету, пока она не замерла, зацепившись за странную картинку на одном из экранов видеонаблюдения за их офисом. «А это еще что за хрень?» – воскликнула она, подбежав к экранам и приблизив один из них. Прямо на их задний двор, смешно семеня множественными маленькими лапками, двигалось нечто. Нечто, похожее то ли на мокрицу, то ли на броненосца, то ли на скорпиона. В общем, это была совершенно жуткая смесь, похожая сразу на несколько животных и насекомых. «Точно не собака», — глубокомысленно изрек, глядя на это существо, сканер. «Собака, да при чем тут нахрен собака?» — уже вовсю паниковала Ли Фэнь. «А кого еще из животных ты ожидаешь увидеть посреди города?» — объяснил свою безупречную логику ее коллега. «Да это не животное, а монстр. Какой-то монстр. Успокойся. Мы включили купол, и на улице дежурит охра. Тыдыщ». Чудовище с разбега врезалось в купол, по нему прошла трещина, и все здание мгновенно задрожало. Практически одновременно с этим раздался и другой сигнал. Вторая группа боевиков добралась до дома Рихтеров. Увидев это, Ли Фэнь мгновенно связалась с их лидером. «У Вана какие-то неприятности. У нас тоже. Будьте осторожны. Что случилось?» Не понял ее собеседник. Но девушка уже отключилась, во все глаза наблюдая за тем, что происходит на парковке. «Мда, отсчитай я, конечно, ожидал большего. Похоже, Джая совсем не привыкли обороняться и на куполе решили сэкономить. Блицкрик, все дела. Благодаря такому легкомысленному подходу к обороне, черепашка буквально с двух ударов пробила купол и проникла внутрь, чем пошатнула вообще всю охранную систему. Купол теперь весь был в трещинах и прорехах. Однако охранники не торопились бросаться в бой. Вместо этого они начали активно переговариваться вслух и через рации. Еще бы, не думаю, что им доводилось когда-либо сталкиваться с подобным существом. Но и моя черепашка не спешила нападать. Она с достоинством добралась до центра парковки и замерла, угрожающе помахивая хвостом. Простить такую наглость Джая уже не могли. Они начали аккуратно обходить химеру, пробуя ее на крепость дальнобойными заклинаниями и пулями. Но все это либо не имело эффекта. Заряды либо отлетали от брони, либо черепашка ловко отбивала летящие в нее атаки своим под завязку накачанным энергией хвостом. В конце концов, один из экзекуторов призвал копье, которое моментально вспыхнуло, словно молния. И вообще, казалось, что его острие полностью состоит из электричества. Но и здесь врагов ждало разочарование. Встретившись с хвостом черепашки, копье экзекутора просто-напросто развоплотилось, не выдержав столкновения. Да и сам экзекутор едва унес ноги от внезапно побежавшей в его сторону химеры. Но догонять его она уже не стала, предпочитая оставаться этаким живым танком-крепостью и держать оборону. Тем более, что парковка постепенно заполнялась все большим количеством бойцов. «А во!» – присвистнула Ольга, выглядывая из окна второго этажа. «Я удивлюсь, если штурмовать чистилище приехало еще больше бойцов». У нее, как и у Макса, постепенно выработалась привычка вести разговоры с Фредом. Ну, точнее, монологи, но какая разница? Все равно идеальнее собеседника найти будет непросто. Молчит, слушает, соглашается. Вот и сейчас Фред, будто что-то понимая, согласно склонил голову, а потом и сам уставился своими стеклянными глазами в окно, где их дом окружили сразу 5 микроавтобусов. В груди Ольги перемешалась целая масса самых разных чувств. Это и страх, и ответственность, и даже какое-то радостное предвкушение. Она была взбудоражена этими эмоциями до предела, и теперь, напряженно вглядываясь, как враги выгружаются из своих автомобилей, пыталась рассчитать наиболее удачное время для... Да, сейчас, да, чтоб тебя, Ли Фэнь, в сердцах выругался Джая Ксан, лидер отряда, отправленного в атаку на дом Рихтеров. Вот же глупая девчонка, ничего конкретного не сказала, только шороху навела. Однако если даже вражеский клан, состоящий, на минуточку, всего из 4 человек, как-то умудрился подпортить планы Джая в чистилище и даже добраться до главного офиса, разве это не значит, что здесь совсем не осталось сопротивления? Словно подтверждая его мысли, из здания вышли несколько человек с поднятыми руками. «Сдаются», — громко прокомментировал он, усмехнувшись. Хотя остальные бойцы слепыми не были и прекрасно видели все сами. «Ну и нахрена мы тащили сюда столько народу?» — высказался один из них. «Расслабься», — ответил ему Ксан. «Сейчас скрутим этих доходяг и рванем к чистилищу. Говорят, Ван там облажался». По всему отряду пошли смешки. Какие вообще могут быть сложности с таким маленьким кланом? Даже если у них есть какие-то слуги, как вот эти вот, быдыщ. Первые сдающиеся добрались до бойцов, которые теперь как кегли разлетались от взрывов, а те, кто расслабились и выключили щиты, и сами начали разрываться на ошметки вместе с камикадзе, которые их подорвали. «Какого хера?» – взъярился Ксан. «Полная боевая готовность. Поднять щиты. Наступаем». Увы, они разом потеряли треть бойцов, кого-то разнесло взрывом, других оглушило. Но это не повод прекращать операцию. Теперь, когда они знали, что там камикадзе, то просто расстреляли оставшихся на подходе. И бойцы Джая открыли массированный огонь из личного оружия и заклинаний по тем двоим, кто еще не успел до них добраться. Вот только вместо того, чтобы упасть мертвыми от множественных ранений, камикадзе будто разогнались еще сильнее. Некоторые бойцы не выдержали и побежали, рассчитывая укрыться от взрывов за машинами. И кому-то это даже удалось. Но взрыв снова вывел из строя нескольких магистров. «Да они, психи что ли конченые?» – заорал кто-то в панике. «Отставить!» – крикнул в ответ Ксан. «Группа 1 вместе со мной прорывается в дом. Группа 2 прикрывает снаружи». Прорычав приказ, он первым рванул ко входу. Разумеется, под щитом. Но камикадзе больше не выбегали. Что ожидаемо, не бесконечные же они, так что, решительно прорвавшись в дом, Ксан с удивлением обнаружил, что внутри никого нет. Во всяком случае, в прихожей никто их не поджидал. Но действовать бойцы Джая все равно решили осторожно. Вдруг это снова какая-то ловушка, поэтому двигаться дальше они не спешили. Однако время шло, а никаких признаков засады не появлялось. Эксперт по магическим ловушкам тоже не обнаружил ничего подозрительного, так что бойцы двинулись вперед, и ровно в этот же момент на улице раздались крики. На вторую группу кто-то напал, но разворачиваться было поздно. В гостиную, где они сейчас находились, из другой комнаты с громким рыком двинулась огромная собака, хотя ее и собакой-то было назвать трудно. Страшное костяное чудовище с горящими зелеными глазами. Секунда, и она прыгнула через всю комнату, мгновенно повалив одного из магистров. Еще секунда, и его оторванная голова покатилась по паркету. «Отступаем!» — приказал Ксан. «Все магистры на лестницу! Быстро!» Других вариантов попросту не было. Либо возвращаться на улицу, где тоже творился какой-то хаос, либо подставляться под монстра, либо занимать второй этаж. Чудовищный пес вряд ли сумеет забраться за ними наверх. В любом случае там от него будет легче обороняться. И магистры побежали, пока Ксан и два других экзекутора их прикрывали, что было непросто. Монстр оказался просто чудовищно сильным, и каждым ударом серьезно проверял их щиты на прочность. «Засада!» – заорал один из магистров, когда со второго этажа в него выпустили пулеметную очередь, почти разрушившую его щит, а потом и еще одну, добивая окончательно. Раненый он начал падать на идущих за ним товарищей. Кто-то попытался его удержать и замедлить падение, но пальба со второго этажа не прекратилась, и магистры, как домино, покатились с лестницы, падая и сшибая друг друга. А в это время в гостиной адский зеленоглазый пес уже догрызал первого экзекутора, пока двое других тщетно пытались как-то ему навредить и остановить. «Дорогая, что ты думаешь насчет отпуска в следующем месяце?» – спросил у Шарлотты муж, довольно уплетающий запеканку. Он был очень доволен, что после того, как жена сходила на телешоу, она больше не делала ему мозги своими странными историями. Он не знал, что сама Шарлотта просто поняла, что это бессмысленно, но свое расследование не забросила. Правда, чего-то новенького она давно не замечала. Странные птицы уже стали частью привычного ландшафта. Стоп, сидя у окна с чашкой чая, она боковым зрением заметила какое-то движение. Прищурившись, она разглядела происходящее получше и обомлела. По улице со всех ног бежал человек, а прямо за ним неслась огромная собака с горящими зелеными глазами. Догнав бегуна, она просто перехватила его по центру туловища, словно какую-то игрушку, брошенную хозяином, и потащила в обратную сторону, прямо к дому той самой Ольги, возле которого опять происходила какая-то движуха. Но из-за кучи микроавтобусов подробностей видно не было, кроме вот этого вот бешеного огромного пса. «Ты меня слышишь, Шарлотта?» — потребовал внимания муж, выводя ее из оцепенения. «Да-да, конечно, поедем, если хочешь», — ответила она, а затем снова посмотрела в окно. Собака уже утащила свою несчастную добычу довольно далеко. Если она снова расскажет об увиденном мужу, он уже толком ничего не разглядит. Нет, этого определенно делать не стоит. А вот связаться с Филом и Гансом не помешало бы. Отвлекающий маневр оказался так хорош, что, в принципе, от меня ничего больше и не требовалось. Черепашка очень качественно развлекала охрану, сама при этом не получая толком никакого урона, в то время как противники терпели неудачу за неудачей, а это ведь я еще яд в нее не залил, чистая физическая мощь. С момента, как она протаранила купол, он все еще не восстановился, так что я легко нашел трещину прямо возле главного входа и спокойно вошел внутрь. Как я и ожидал, в коридорах уже никого не было. Похоже, что все бойцы сражались с черепахой, а остальные попрятались кто куда. Что ж, настало время дать шанс самым умным. И, усилив голос магией, я объявил на все здание, говорит Максимилиан Рихтер. Всем, кто немедленно прекратит сопротивление, ляжет на пол и положит руки за голову, я гарантирую жизнь. Глава 17. Я не торопился. Проигравшим нужно время, чтобы полностью осознать свое положение. Так что я пользовался этим временем, чтобы получше изучить вражеский офис. Точнее, уже мой. Переход имущества из рук в руки был вопросом самого ближайшего будущего. К слову, здесь было достаточно уютно. Повсюду стояли катки и горшки с разнообразными растениями, зачастую экзотическими. А в фойе было много разной мягкой мебели, а еще стоял кофе-автомат, что важно, механический, а не электронный. Так что, недолго думая и не боясь его сломать, я налил себе чашечку кофе, а теперь сел на один из диванчиков, чтобы насладиться вкусом. Джаа не экономили на мелочах, и напиток оказался не хуже того, что мы делаем в кофемашине дома. И ровно в момент, когда я поставил уже пустую чашку на кофейный столик, я услышал шаги. Это интересно. Я встал и сделал лишь пару шагов навстречу звуку, как в фойе вошел высокий азиат в строгом деловом костюме. Выглядел он молодо, но я чувствовал, что ему уже за сотню лет. По силе же, экзекутор, но на пике. До полноценного деструктора ему осталось совсем чуть-чуть. «Полагаю, ты и есть Максимилиан Рихтер», — заговорил он. «Что ж, можно и побеседовать. Именно так. А ты, Джаа Ян», — серьезно представился он, — «Глава клана Джаа, ты пришел сдаться, Джаа Ян», — невинно поинтересовался я. «Что?» — мой вопрос явно вывел его из равновесия. «Нет, я пришел посмотреть на наглеца, который решил, что одного странного монстра достаточно, чтобы победить целый клан. Довольно. Здесь и сейчас ты примешь свою смерть. Да чего же пафосный мужик, но так даже лучше. Было бы совсем скучно, если бы все они действительно сдались. Однако первый шаг я оставил за ним. Даже интересно, на что он способен с таким-то опломбом. Долго ждать не пришлось. Ян поднял руку, и из его ладони в меня тут же полетело штук 10 сюрикенов, больше похожих на маленькие молнии. Маг электричества. Интересно, с таким мне сталкиваться еще не приходилось. Он выпустил их конусом, чтобы было труднее уклониться, а сам прикрыл все свое тело потрескивающим электрощитом, а затем добавил еще сюрикенов к тем, что уже в меня летели. Не думаю, что они были достаточно мощные, чтобы меня ранить, но проверять это я все же не стал, и просто отступил в тень, мгновенно выйдя из нее прямо позади Яна и рубанув его своим теневым скальпелем мечом. Тот, благодаря росту доступного мне объема энергии за последнее время значительно подрос. Вместо тесака я мог создавать клинок размером с полуторный бастард. Глава клана Джаа вздрогнул, но его щит выдержал. Резко развернувшись, он напал на меня уже с холодным оружием, изогнутым клинком Даа, только тоже электрическим. Удар пришелся по моему теневому куполу, и по нему прошла рябь. Силен. Перед тем, как сюда пойти, я потратил много энергии на своих слуг, так что еще два или три таких удара вполне могут пробить защиту. Вот только кто ж ему позволит их нанести? Я вновь ушел в тени и еще раз рубанул по его электрощиту. И если в атаке он был действительно хорош, то это его заклинание нового удара не выдержало. Но удивить все-таки смогло. Громко затрещав, его щит стянулся в один тугой комок энергии и мгновенно полетел в меня. Причем с упорством, достойным уважения. Снаряд оказался самонаводящимся, и мне буквально пришлось принять его удар. С еще более громким и противным треском он разбился о мой теневой купол, изрядно просадить его прочность. Но теперь, когда я остался без защиты, ничего не мешало мне схватить его за плечо и разом вырвать часть его силы. Джаа покачнулся, явно не ожидая ничего подобного, но сумел вырваться и, запустив в меня свой клинок, сразу же сложил ладони в молитвенном жесте. Увы, не за тем, чтобы обратиться к своим богам. Разжав ладони, он выпустил из них электрического журавля, который взмыл под потолок, становясь в этом полете все крупнее, а затем начал стремительно пикировать на меня. Я закрылся теневым лезвием, отбив удар, и птица сменила траекторию, врезавшись в пол. На мгновение меня ослепило, земля подо мной задрожала, а на месте птицы остался нехилый такой кратер. Мой купол справился со взрывной волной, но теперь я тоже остался на какое-то время без защиты. Вот только Ян пострадал гораздо сильнее. Он поставил все на этого журавля, и теперь тяжело дышал, не в силах призвать даже свои сюрикены. Увидев, что я пережил взрыв, он сразу понял, что обречен. Это ясно читалось в его глазах, но бежать он не стал. Наоборот, выпрямился и с вызовом смотрел на меня. Я усмехнулся. «Скажи мне одну вещь, Джао Ян», — заговорил я, — «ты достойно сражался сейчас, и я вижу, что ты готов принять заслуженную смерть. Но почему твой клан ведет себя как стервятник, кидаясь на слабых?» «Ты не слабый», — возразил он, — «но вы этого не знали». Джао замолчал. Я тоже остановился, ожидая ответа. И через несколько секунд он все-таки сказал: «Мы не стервятники, мы волки», — ответил Джао Ян, — «мы вычищаем слабаков, давая место сильным. Не будь нас, любой подмастерье с горстью монет захотел бы стать аристократом. Любой барыга купил бы себе титул. Мы естественный отбор и мы закон выживания». Я покачал головой. Сколько красивых слов, чтобы оправдать обычный грабеж, Джао Ян. А на деле, ты просто не любишь рисковать. Предпочитаешь легкие победы. Набрал себе разведчиков и аналитиков, чтобы получать гарантии. Но никто из них не способен просчитать меня. Какая ирония! Ты умрешь от статистической погрешности. Я сделал шаг вперед и обрушил на него последний удар. Пытаться выкачать энергию уже не было смысла. Он потратил весь свой резерв. Дальше зачистка прошла буднично. Несмотря на то, что бойцы Джао сдавались редко, их слуги уже не отличались подобной преданностью. И большая часть мирных уже встречала меня лежа на полу, с заложенными за голову руками. Полагаю, этому сильно поспособствовала смерть их лидера, которую наверняка снимали камеры наблюдения, а затем и уничтожение охранного отряда. Перед тем, как отправиться вглубь здания, я решил не оставлять никого в тылу и немного помог своей черепашке на заднем дворе. Из-за отсутствия теневого купола пришлось быть чуть более осторожным, но враги уже тоже потратили много энергии, пытаясь пробить ее панцирь, так что избегать их атак было несложно. Немного проблем мне доставил только один из них. Там был экзекутор с очень большим резервом и дальнобойными огненными атаками. Пришлось повозиться, чтобы загнать его в ловушку и выкачать силы. Вообще, этот отряд охраны отлично мне помог восстановиться, так что с поддержанием теневого купола снова не было никаких проблем. И, когда в одном из залов меня ждала засада в виде всех оставшихся бойцов Джао, которые не хотели сдаваться, это пришлось как раз кстати. Главенствующей школой магии в их клане была электрическая, так что в меня моментально полетели сразу несколько маленьких шаровых молний. Еще трое, одним из которых был очередной экзекутор, призвали магические клинки. Зал, в котором все это происходило, был достаточно просторный, чтобы друг другу они не мешали. И, разумеется, они активно пытались меня окружить. Причем, у них бы это прекрасно получилось, если бы я не умел перемещаться между тенями. Сначала я занялся магистрами с дальнобойными атаками, просто оказывался за их спинами и выкачивал энергию. А потом, когда экзекутор остался в гордом одиночестве, он внезапно бухнулся на пол и крикнул: «Сдаюсь». «Поздно», — отрезал я, — «ты умрешь в любом случае, в бою или на земле». «Но вы обещали», — задергался он, снова поднимаясь. «Тем, кто сдался сразу, ты свой шанс упустил. Но я заместитель самого Джао Яна, не оставлял попыток вымолить шанс на жизнь этот жалкий человечишка, я много знаю и могу». Слушать это и дальше мне было попросту мерзко, так что я просто схватил его за шею и выкачал всю энергию до капли. «Либо сдавайся сразу, либо сражайся с честью до конца, иного не дано. А те, кто не могут определиться в своих метаниях, всегда мне были противны. Тем более, что он был еще и предателем». Моя ящерка успела услышать, как он уговаривал остальных бойцов сражаться со мной, ведь, якобы, Ян хорошо меня потрепал, и теперь им останется только меня добить. Не сомневаюсь, что он уже видел себя в кресле босса, но не свезло, и он тут же переобулся, в надежде сохранить свою убогую жизнь. Что ж, на этом с сопротивлением в главном офисе было покончено. Оставалось только разобраться с теми, кто действительно сдался. Таких, к слову, оказалось не меньше десятка. Правда, пришлось пособирать их по кабинетам, потому что люди попадали там, где находились в момент моего объявления. В итоге согнал я их в конференц-зал, где они нервно расселись по стульям. Большинство прятали глаза и вообще старались на меня не смотреть, но некоторые глядели прямо и открыто. В основном, такими были одаренные. Видимо, привыкли, что их ценность, как правило, выше, чем у остальных. Джаян мертв, начал я с главного, его заместитель тоже. Но вы проявили благоразумие, и пока вам ничего не угрожает. Однако отпущу я вас позже. А сейчас мне нужен человек, который умеет обращаться с компьютерной техникой. Практически сразу с одного из стульев поднялась юная азиатка с острым взглядом и двумя черными косичками. «Я могу», — уверенно заявила она. «Представься», — потребовал я. «Мао Лифэнь, программист, слуга клана Джао», — машинально отчеканила она. «Клана Джао больше не существует», — усмехнулся я, — «так что теперь ты безработная». «Что ж», — пожала она плечами, — «а у вас вакансий не найдется». Я рассмеялся. «Смелая и инициативная, хороший набор качеств. Вот тебе тестовое задание. Пригласи сюда всех клановых слуг на общее собрание». Она нахмурилась. «Всех, а если кто-то не придет, сделай так, чтобы пришли». «Хорошо», не стала больше возражать она, «я могу вернуться в свой офис». Получив разрешение, Ли Фэнь сразу же умчалась исполнять поручение. Я не боялся, что она сбежит. На каждом в этом зале уже была моя поисковая метка, о чем я всех заранее оповестил. Сбегать нет смысла. Также, дабы избежать неприятных сюрпризов, я нашел какую-то коробку и собрал туда все их смартфоны. Один азиат хмыкнул и не удержался от комментария. «Я будто в школу вернулся. Если хочешь, твой могу просто сломать», — предложил я ему. Тот сразу стушевался и быстро замотал головой. Вариант просто уничтожить все их телефоны я тоже успел рассмотреть. Но не варвар же я какой-то. Вдруг у них там хранятся какие-то важные записи и контакты. Зачем сразу настраивать возможных будущих работников против себя? А, когда с этим было покончено, я услышал визг тормозов. Ребята из чистилища наконец-то разобрались с врагами и направили сюда боевой отряд. Как раз вовремя. Спустившись, я приказал Прохору распределить, как живых, так и мертвых ребят в оборону. Да, часть умертвей Игната, они тоже захватили с собой. Живых снаружи, мертвых внутри, чтобы не светить лишний раз. Хотя в тактической броне, очках и балаклавах они смотрелись одинаково. Задний двор и парковка в охране не нуждаются. Там и одна черепашка справится. А вот остальные входы перекройте. И за работниками проследите. Сбежать они вряд ли рискнут. Но не хочу, чтобы исчезло что-то ценное. 5 минут, и все будет сделано, отозвался Прохор. Отлично, потому что потом ты мне понадобишься. Надо проехаться еще по некоторым точкам. В первую очередь мы вернулись туда, где я уже побывал. Так было удобнее всего проложить маршрут. И возле закрытой автомастерской нас ждал сюрприз. Кто-то успел пригнать сюда грузовик и даже вынести из помещения пару коробок с грузом. Но теперь они просто валялись рядом с фурой. А внутри я нашел мертвых грузчиков. Жнец, которого я предусмотрительно оставил охранять уже мое имущество, отлично постарался. Я поднял грузчиков в виде умертвей и отправил их заносить коробки обратно в мастерскую. А мы с Прохором поехали дальше. Я правильно понимаю, что ты меня взял, чтобы я составил план инвентаризации и вывоза имущества. Разумеется, коротко подтвердил я, но я успел еще не везде. Так что, есть вероятность, что на других точках мы встретим сопротивление. Прохор кивнул, а я добавил, без моего разрешения из химеромобиля не вылазь. Не уверен, что мы уничтожили всех экзекуторов Джао, а глупой смерти я тебе не желаю. Наконец, впереди показался еще один склад, уже гораздо более крупный. И, конечно же, возле него тоже стояла фура, в которую грузчики активно пытались перетащить какие-то коробки. «Рекомендую вам убрать руки от моей собственности», — громко сообщил я парням, выходя из химеромобиля. Они мгновенно остановились, и их главный, татуированный лысый мужик, который следил за погрузкой, сразу же начал огрызаться. «С какой стати? Твоя собственность? Мы купили это буквально только что. Накладная?» — коротко спросил я. «А ты кто такой, чтобы у нас ее требовать?» Снова быканул лысый, новый владелец этого склада. «Так что лучше не трать время на бессмысленные споры. Черт!» — выругался он. «Мы, правда, все это купили, но за наличные у руководителя склада. Поздравляю, это была плохая сделка. Ну, тогда мы поедем?» Мужик все еще надеялся быстро свернуть удочки. «Только после того, как вы грузите все, что отсюда забрали. Но до какого хрена, вспыхнул он, мы заплатили. В моей руке появилось теневое лезвие. Убивать я их не собирался, но припугнуть, да. Заключая сделку без договора и документов, вы знали, что, скорее всего, она незаконна, но решили навариться. Что ж, вам не повезло, и, если не хотите потерять что-то большее, чем деньги, то делайте, как я сказал, и убирайтесь отсюда. Теперь, когда Лысый сообразил, что я одаренный, вся его дерзость куда-то мигом испарилась. «Парни», — дрожащим голосом окликнул он грузчиков, — «выгружаем все, прямо сейчас, и уезжаем». Те тоже сразу правильно оценили ситуацию, и работа закипела. Прошло около 2 часов, как мы вернулись в главный офис ГЖАА. Осмотр моего нового имущества в основном проходил без происшествий. Большинство слуг и бойцов клана уже поняли, что что-то идет не так, так что многие здания пустовали. Относительно сбежавших я не волновался, если у них не хватило духа принять бой, то и волноваться о мести с их стороны глупо. Если где-то и встречалось сопротивление, то оно не выдерживало никакого сравнения с теми отрядами, которые атаковали нас или защищали цитадель. Отправив Прохора дальше разбираться со всеми этими делами, я вернулся в главный офис. К моему удивлению, Ли Фэнь встретила меня уже в фойе. Я взяла на себя смелость собрать всех в актовом зале, отчиталась она, конференц-зал рассчитан в лучшем случае на 12 человек, а сейчас нас 29, мне удалось собрать всех. Я кивнул, мысленно похвалив ее за исполнительность, и она проводила меня к нужному месту. Стоит сказать, что и этот зал не был большим, что неудивительно для такого маленького клана, как ДжАА, но человек 50-60 здесь могло уместить спокойно, так что много мест остались незанятыми. Я же поднялся на небольшой помост и объявил: клан ДжАА больше не существует, ваши руководители потерпели сокрушительное поражение, но я не возлагаю на вас ответственность за их ошибки. Некоторые видят меня впервые, другие же приняли правильное решение и не стали оказывать мне сопротивление, поэтому, как человек слова, я сохраню вам жизнь. В зале стояла глубокая тишина. Все, кто здесь находился, слушали меня напряженно и внимательно. Что ж, значит, они все правильно поняли и знают, что от этого зависит их судьба. Я продолжил. Поэтому сейчас у вас есть выбор. Вы можете уйти на все 4 стороны, и никто вас не тронет. Либо станете слугами клана Рихтер. В этом случае вы сохраните все прежние гарантии и получите новые перспективы. Но обратной дороги, разумеется, уже не будет. Отнеситесь к этому выбору серьезно. Я ценю своих людей, но не переношу лень и глупость, а за предательство караю смертью. Я снова обвел всех взглядом. Похоже, поняли. И я закончил. У вас есть время до полуночи. Гул голосов в зале показывал, что мое послание дошло до адресатов, а мне не терпелось заняться самой приятной частью клановой войны. Подсчетом трофеев. Глава 18. Даже не знаю, протянула Цань Сюжен. После того, как Рихтер покинул актовый зал, как-то это странно, вступать в клан, которому всего 1 день. Ее поддержали сразу несколько стоящих рядом слуг. «Вот-вот, я лучше попробую к Вионам пробиться или хотя бы к Рамирам», высказалась еще одна офисная работница. «Нужны вы там», фыркнул один из программистов, «у них отбор такой, что закачаешься. Ну ты всегда можешь рискнуть и пойти на службу к этому непонятно откуда взявшемуся Максу». Май Ли Фэнь все это время стояла рядом с задумчивым выражением лица. Не сказать, что она была рада тому, что происходит. Ей было жаль того же сканера, который носил фамилию ДжАА и потому решил сражаться. Все-таки он был ее наставником с первых дней работы на клан. А все, кто выступил против Рихтера, уже погибли. И она решила высказаться. «Зря вы так, вас разве не смущает, что наше здание захватил один единственный человек? Так, не все бойцы были здесь», попыталась поспорить Сюжен. «Здесь был ДжАА Ян», возразила Ли Фэнь. «Я видела на камерах, как Максимилиан справился с ним. Это была уверенная и чистая победа. Наш глава был сильным, но все мы знаем, что есть много одаренных в других кланах, кто совсем на другом уровне. Вот Рихтер как раз такой», уверенно заявила Ли Фэнь. «Если я когда-либо в жизни видела настоящую силу, то это она и есть». «Ну, может быть», все равно недоверчиво отозвалась Цань Сюжен. Впрочем, Ли Фэнь уже не было дела до того, кто ей поверит, а кто нет. Для себя она все решила. Таков был ее жизненный принцип – держать глаза и уши открытыми и никогда не упускать выпадающих шансов. А через несколько минут в зал пришел охранник, человек Рихтера, разумеется, Охрана в цитадели сразу же сменилась после поражения Джао. Прежде чем просто занять место у входа, он громко спросил: «Мао Лифэнь здесь?» Она вздрогнула, но тут же отозвалась и вышла вперед. «Это я. Максимилиан Рихтер хочет тебя видеть», — распорядился тот. «Пойдем». Девушка кивнула и вышла за ним. Кабинет Джао Яна был комфортный, но совершенно безликий. Не считая хрустальной статуэтки с журавлем, здесь не осталось совсем ничего от владельца. Но так даже лучше. Первое время я вполне могу использовать его как есть, даже ничего не выбрасывая. В дверь постучали, и в комнату вошла Мао Лифэнь. Эта девушка сразу отлично себя показала, и было бы глупо не воспользоваться этим. Осталось выяснить, приняла ли она решение, о чем я сразу ее и спросил. «Приняла, ни секунды не колеблясь», — ответила она. «Я буду работать на вас». «Рад это слышать», — улыбнулся я девушке, «и, как ты понимаешь, у меня для тебя уже есть новое задание». Она кивнула и приготовилась внимательно слушать. «Я знаю, что ты программист, но сейчас мне нужно, чтобы ты занялась кадровыми вопросами. В актовом зале сейчас много людей, которые принимают решение о своей дальнейшей судьбе. Нужно записать тех, кто останется с нами, а утром переоформить их уже как слуг клана Рихтер». «Поняла», кивнула она. «Правда, завтра утром вряд ли получится. Клан Джао сейчас будет проходить через процедуру ликвидации. Это займет от 2 дней до недели. Только после этого мы сможем официально стать слугами клана Рихтер». «Хорошо», кивнул я. «В таком случае передай завтра всю необходимую информацию моему юристу, Линди Астер. Дальше она либо поможет тебе, либо разберется сама. Также я оставил ей контакты Ольги, на случай, если будет что-то срочное». Лифэнь снова кивнула и вернулась обратно в актовый зал. Бойкая девушка, исполнительная и вежливая. Если не подведет и справится с заданиями, то ее ожидает стремительный карьерный рост. А ко мне заявился следующий гость. Городской чиновник из отдела по контролю за военными трофеями. Его вызвала Линда, объяснив, что без этого никак. Сама она тоже вскоре должна была подъехать. «Значит, глава клана Джао и все его заместители мертвы?» — первым делом уточнил он, после того как представился. «Могу я в этом убедиться?» Его звали Джеральд Смит. Это был приземистый мужчина среднего возраста с очень хитрыми маленькими глазками и широкими залысинами. Также в нем не было ни крупицы дара, но, общаясь с магами, он держался уверенно, чувствуя поддержку властей. «Их смерть уже зарегистрировали медики», — кивнул я. «Прохор действительно уже вызвал особую бригаду скорой помощи и полиции, которая в таких случаях заполняла все необходимые документы и направляла их по правильным ведомствам. Что практически не изменилось за 1000 лет, так это бюрократы. Миллионы бумажек и всевозможных актов и договоров преследовали меня везде, что в этом деле, что при регистрации клана. Хорошо, что мне есть на кого свалить это скучнейшее занятие. Вот и сейчас Смит начал закидывать меня информацией об очередных правилах и бюрократических проволочках. Согласно протоколу, у Джао есть еще сутки на то, чтобы оспорить результат войны. Если кто-то из рода, не слуга, остался жив, то он может бросить вам вызов. Только после этого вы сможете вступить во владение имуществом. Сомневаюсь, что кто-то выжил, отметил я. Понимаю вас, вежливо отозвался Джеральд, но таков порядок действий. Тем более, что всех погибших еще не опознали, и дело это не быстрое. Не самые радужные новости, но один день, не так уж и много, чтобы как-то существенно корректировать планы. А Смит добавил: «Но мы уже составили предварительный акт передачи собственности, и вы можете с ним ознакомиться». Он протянул мне папку с бумажками, и я погрузился в чтение. Неприятным, но ожидаемым сюрпризом оказалось то, что мне придется выплатить налог на имущество. А если я не в состоянии этого сделать, то часть бывшей собственности Джао отойдет государству. Но больше всего меня удивило не это. «Джеральд», — обратился я к нему, — «вы уверены, что здесь указана вся недвижимость клана Джао?» «Я, как минимум, не досчитался автомастерской, а, как максимум, ожидал, что в список будет включено еще и личное жилье главы и замов клана». Смит пожал плечами. «Если что-то из того, что вам известно, сюда не включено, то, возможно, там какие-то проблемы с правами на собственность». Раздался стук в дверь, и в кабинет влетела запыхавшаяся Линда. С тех пор, как я ее вылечил, она сильно изменилась, помолодела. Кожа приобрела здоровый цвет, а в глазах появился блеск. Теперь она выглядела не на 50, как раньше, а, максимум, на 35. Моя печать сделала свое дело, и это только начало. Она спросила разрешения, и как только я его дал, словно гарпия выхватила у меня из рук папку с документами и тут же погрузилась в изучение. После чего начала засыпать Джеральда просто десятками вопросов и уточнений, ссылаясь на всевозможные законы и акты. Смит краснел, бледнел и потел, но мужественно отвечал. Правда, большую часть беседы я даже не понимал. Юристы словно говорили на каком-то иностранном языке. В конце концов, Джеральд попрощался и ушел, ссылаясь на занятость. Но Линда добила его обещанием, что уже завтра придет к нему в офис, чтобы окончательно за ним разобраться. Когда за ним закрылась дверь, она громко возмутилась. «Это просто безобразие. Я, конечно, слышала о том, что в этом ведомстве практикуют откаты и всячески пытаются скрывать часть активов, но сейчас увидела все своими глазами». От переизбытка эмоций она начала наматывать круги по кабинету. «Они используют всякие лазейки в законах, чтобы попытаться конфисковать некоторое имущество клана Джая в свою пользу. Возможно, нам придется выбивать часть недвижимости через суд». «Успокойся», — мягко попросил я ее. «Я уже вижу, что тебя так просто не проведешь. К тому же, если эти бюрократы не поймут по-хорошему, то есть и другие рычаги давления. Свое мы просто так никому дарить не будем». «Да, конечно», — горячо поддержала она меня, «через суд или нет, а я стрясу у них все до последней капли. Тогда поехали. Помимо этой волокиты, нам есть что обсудить в ближайшем кругу», — сказал я ей. И, забрав Прохора с Аланом, мы вчетвером поехали в кофейню, где нас уже ждали Ольга и Игнат. Сделав заказ, я снова дал слово Линде, и она подробно перечислила, какое имущество, несомненно, станет нашим, а с каким возникнут проблемы. Причем дело касалось не только недвижимости. Мой юрист оказалась настоящей жадной акулой, которая запустила свои зубы и плавники везде, докуда только могла дотянуться. Она рассказала нам не только о том, что мы уже знали, но и показала местоположение всех квартир, принадлежащих Джая, на карте, назвала их рыночную цену, как и цену всех офисных и хозяйственных помещений, и как оказалось, они вместе с Аланом прочесали все склады, где она тоже изучила все доступные документы, так что теперь мы знали даже то, что Рихтеры скоро станут гордыми владельцами целой партии новейших унитазов, с подогревом сидения и еще целой кучей функций, о которых я даже не хотел знать. «Может, откроем магазин стройматериалов?» — предложил Игнат. «Товаров достаточно. Не только унитазы же есть, но и целые залежи кафеля и паркета. Джая зарабатывали оптовыми поставками, но мы можем реализовать все сами. И кто этим будет заниматься?» — спросил Прохор. «Ты, так у тебя других дел полно. А назначать директором какого-то нового непроверенного человека – затея так себе. По-моему, из всего можно оставить только автомастерскую. Брендон хорошо разбирается в автотехнике. К тому же у нас теперь появится куча поломанных машин после этой войны. Не выбрасывать же их. Можно разобрать на запчасти и продать», — пожал плечами Алан. «Я знаю место, куда можно все сдать быстро и без лишних вопросов. Причем за нормальную цену. Зачем сдавать то, что мы можем еще использовать?» — возразил Прохор. «Да у нас столько людей нет, чтобы всем этим пользоваться», — продолжил спор его друг. «У Джая в клане было около 100 человек. У нас, даже если все их выжившие слуги переметнутся, все равно и 40 не наберется. Как минимум, мы можем сдавать квартиры», — впервые заговорила Ольга. «Там несколько в очень хороших районах. Если они не требуют ремонта, то найти арендаторов будет просто». Я слушал всю эту трескотню с улыбкой, попивая кофе, и пока не вмешивался. Идеи летели одна за одной, и мои люди яростно спорили, отстаивая именно свою. Но чем больше я слушал, тем больше убеждался, что есть только одно правильное решение. Из всех трофеев нам пригодится только главный офис с компьютерной лабораторией. Остальное нужно продать. Нам теперь понадобится очень много денег. «Но зачем?» – удивилась Ольга. «Мы же уже зарегистрировали клан. Вроде бы больше никаких крупных трат не обсуждалось. Мне надоело, что к нам в дом постоянно кто-то вламывается. Пора строить свой замок». На следующий день я снова вернулся в бывший главный офис Джая. Там меня уже ждала Ли Фэнь с отчетом. Как и ожидалось, часть слуг все-таки пошли своей дорогой. Из почти 30 человек в клан Рихтер захотели вступить только 13. Чертова дюжина. Прекрасный результат. Никого убеждать или агитировать я не собирался. На этапе создания клана все может строиться только на личной преданности. Все нытики и слабые звенья могут искать лучшие доли где угодно. Мне ведь в ближайшем будущем всех своих людей размещать и охранять придется. Так что будем количество заменять качеством. Но у меня здесь было и еще одно дело. Когда я внимательнее рассмотрел цитадель клана Джао изнутри, то понял, что моя первоначальная оценка была поспешной. Офис, так это теперь называлось, был построен основательно, а его планировка хорошо продумана. Да, схема распределения энергии на защитный купол была неудачной, но, предположу, что в этом мире было немного существ, подобных моей черепашке, и архитекторы могли просто не ожидать ее появления. В остальном здание мне понравилось, так что я спросил у девушки, знает ли она, кто его построил. «Конечно», — серьезно кивнула Ли Фэнь, — «его зовут Вэнь Шань. Он, кстати, один из тех, кто согласился вам служить. И это большая удача, потому как он действительно хороший архитектор. Он часто брался за проекты для союзников Джао, разумеется, с пользой для клана. Пригласи его сюда прямо сейчас», — приказал я девушке. И уже через полчаса Вэнь Шань стоял прямо передо мной. Он оказался моложе, чем я ожидал. Ему можно было дать лет 30 от силы. У него было гладко выбритое восточное лицо, внимательные черные глаза и такие же черные волосы до плеч, которые он заплетал в хвост. В общем, парень скорее походил на барда, чем на серьезного мужчину рабочей профессии. Однако, во время беседы, я успел убедиться в его компетенции. Я сразу же повез его к конюшне, а по пути расспросил, как он вообще оказался клановым слугой у Джао. «Это не самая приятная история», — признался он. «Раньше я состоял в другом клане. Хотя я и не маг, но все же довольно неплохой специалист, без ложной скромности». Я кивнул, давая понять, что ему не нужно оправдываться, а он продолжил. «Так вот, у нас в клане почти не было боевых магов, но глава решил рискнуть и зарегистрироваться, так как мы могли себе позволить хорошую охрану, плюс у нас были покровители. Но все закончилось очень быстро. Джао сумели подкупить охрану и перебили всех одаренных, кто мог оказать хоть какое-то сопротивление. Остальных заставили работать на них. Что ж, почему-то эта история совсем меня не удивила. Как бы ни пытался Ян убедить себя и других, что он не стервятник, однако поведение его клана говорит само за себя. Наконец, мы подъехали к конюшне, где архитектор заодно познакомился с Игнатом. Последний хоть и никак не выражал недовольства, но то и дело бросал на Шеня ревнивые взгляды. «Весь этот район я выкуплю в самое ближайшее время», — начал я рассказывать о своих планах. «Здесь же мы и начнем строить замок клана Рихтер. Но начать можем уже сейчас, определившись, что конкретно, кроме лаборатории, будет находиться на соседнем участке. Также нам нужно сразу продумать систему обороны. Любой замок начинается со стены». «Стена?» — задумчиво переспросил Шень. «Вы выразились иносказательно? Почему же?» «Стена – традиционное укрепление для любого замка», – невозмутимо пояснил я. «Если бы у вас в офисе была стена, разве туда бы могла попасть моя черепашка?» «Ваша Эээ», – не сразу понял архитектор, то самое жуткое существо, он задумался и продолжил. «Но могу я возразить, если я правильно понял вашу задумку, то территория замка будет постоянно расширяться, вместе с охраняемыми границами. А значит, нам либо придется постоянно перестраивать стену, либо на территории замка со временем накопится слишком много стен. Можно, конечно, сделать ее передвижной, но он развел руками, сами понимаете, в этом случае ее крепость сильно пострадает». Я задумался. «Предположим, мы не будем строить традиционную тяжелую каменную стену, тогда какие у нас есть современные варианты?» Шень нахмурился. «Колючая проволока под электрическим напряжением, например», не смело предложил он. «Покажи», попросил его я, и он нашел фотографии в смартфоне. «Ну и уродство», вынес я свой вердикт, «не пойдет». «Тогда, может быть, просто обычная железная ограда или кирпичная ограда?» «С точки зрения эстетики, лучший вариант. О безопасности?» «Ну», он снова развел руками, и я все понял. Дальше он назвал еще несколько вариантов, но ни одна из них не отвечала моим вкусам и требованиям. «Думаю, настало время вернуться к обсуждению традиционной стены», подытожил я. «Постойте», отчаянно запротестовал Шень, «я обязательно что-нибудь придумаю, дайте мне хотя бы день». И почему его так пугает каменная крепость? Впрочем, если предложение окажется лучше, то я не против, о чем я ему и сказал. Он же продолжил бормотать себе под нос, перечисляя варианты: каменная, щитовая, кирпичная, железная, проволочная, деревянная, живая изгородь. Тьфу, блин, какие только глупости в голову не лезут. Меня же что-то в его бормотании зацепило. Ну, конечно же, Шень, радостно сообщил я ему, ты и правда хороший архитектор. Живая изгородь, то, что нужно. Вы серьезно? Архитектор уставился на меня, как на привидение. Примерно такое же выражение лица проявилось и у Игната. Абсолютно. Ведь живая изгородь вовсе не обязательно должна быть именно живой. Глава 19. Я норм смотрюсь, непомятый. С таким вопросом Фил обратился к Гансу. Как бомжара ты смотришься? Ответил тот. Прекрати, я же серьезно, расстроился Фил. Он старался не вести себя слишком уж заинтересованно, но его братюня все равно все понял. Да расслабься ты, все хорошо, хохотнул он. Шарлотта заценит. Да при чем тут это? Смущенно возразил Фил. А ты думаешь, я не заметил, что ты во все новое вырядился? А как у тебя физиономия светится начало, когда она тебе СМС отправила? Это никак не связано, продолжал отнекиваться Фил. Что ж мне все время в одном и том же ходить? Ну-ну, ухмыльнулся Ганс, но дальше смущать друга не стал. Наконец, они свернули на нужную улицу и сразу же заметили маленькую женскую фигурку возле одного из домов. Шарлотта была одета в ярко-синее платье, так что увидеть ее можно было издалека. Фил, широко улыбаясь, помахал ей рукой, но она их еще не заметила, и он как-то сразу приуныл, из-за чего получил локтем в бок от Ганса. «Будь соберись, что ты как школа-то», — подбодрил его бро. Но, когда они, наконец, подошли к Шарлотте вплотную, та примерно минуту не давала им и слова вставить, сразу же затараторила: «Вы представляете тут такое? Я думала, что просто покажу вам дом, вокруг которого сидят все эти странные птицы, а еще машины. Машины не сидят, но раньше такого не было. Еще месяц назад наш район был очень тихим и спокойным. Ну, то есть не самым благополучным, конечно, сами видите». Она обвела руками улицу, показывая окружившие их унылые и подозрительные общаги, но такого никогда не было. Эта Ольга, конечно, всегда была странной, ну вроде как аристократка, но лекари, вы знаете, с ними все сложно. Ольга, сделал попытку вклиниться в этот поток сознания Ганс, но его буквально смело следующей волной. Шарлотта, очевидно, слишком истосковалась по внимательным слушателям и упускать такой шанс не собиралась. Сначала возле ее дома просто стали гораздо чаще появляться разные машины. Потом настала очередь военных автобусов и даже броневиков. А потом, она понизила голос, я видела, как возле этого подозрительного дома бегает огромная собака, и не простая, а настоящий монстр. По-моему, она даже кого-то убила. Ольга, ужаснулся Фил. Собака, нахмурилась Шарлотта. Вы что, разве меня не слушали? А как она не заметила тебя? Наконец-то сумел вклиниться Ганс.